Глава 29. Версия. Был бы я без закидонов, Нормис нормальный. Гектор, возбужденный близостью, приподнялся в постели над Катей, заглядывая ей в глаза, проще жилось бы нам, да? Рассвет, первые робкие лучи солнца за окном, на оке клочья тумана, луг заливной в дымке осенней. «Естественно», — шепнула Катя. И его виноватая печальная улыбка. «Но тогда бы у меня от тебя не захватило дух, Гек». А позже она сидела на веранде, закутавшись от октябрьской прохлады сразу в два одеяла, и наблюдала за его тренировкой Мактзал. Пила божественный соленый тибетский чай. Все продукты у них закончились. «Одни у нас тайные убийства на уме, а в холодильнике пусто», — констатировала Катя. «Масло! Брусок белеет одинокий в тумане Фриджа голубом», — продекламировал Гектор и занялся приготовлением тибетского напитка. Примечание. Фридж — холодильник, английский. Сбивая чай, предложил. «Сейчас завтракать махнем в ресторан эко-отеля, а?» «Насколько с ним легко, хотя порой и трудно», — подумала Катя. Собираясь, Гектор поднял с пола разорванное худи. «Прикиду кранты», — пожаловался он. «Толстовку теперь в мусорку». «Я твоим прикидом запаслась. Учла прошлый наш опыт», — кротко заверила Катя. Отыскала в дорожной сумке его серое поло без ворота, он обычно носил его под пиджак, не застегивая пуговицы. Достала и его таблетки, прописанные доктором. Все дни она следила, чтобы он принимал лекарства регулярно. По пути в эко-отель она спросила. «Гек, ты все всегда замечаешь? Сколько клеток с кроликами стояло во дворе Буланова?» 8 больших клеток, каждая на 6 секций», — улыбнувшись Кате, ответил Гектор. 48 открытых дверок», — задумчиво подсчитала Катя. «Убийца всех кроликов отпустил на волю». За завтраком они позвонили полосатику Блистанову, разбудили его, и тот спешно прибыл в ресторан. «Докладываю вчерашнюю обстановку, Гектор Игоревич», — отрапортовал он, располагаясь за столом. «Сдали мы со старцем Карпова коллегам. За те 5 минут до их приезда Милон Поклонов раз 20 меня обозвал москвичом, шалопаем и рыжим огарком. Фиг, мол, тебе грамота от руководства за задержание». Я ему ответил. «Брали и признание из него вышибали вы, коллега, а мне грамота до лампочки. У меня мать сама руководство, генерал и бывший замминистра». У Милона Поклонова челюсть отвисла, и он сразу завилял, начал заискивать, извиняться, мол, не обижайся на меня. Я, Гектор Игоревич, прежде по наивности считал, в полиции все равны, все братаны. Угодничеству и низкопоклонству нет места. Но про мать свои же сплетни распускали, завидуя ее званию. И я постепенно прозрел. А Милон здешний полностью меня отрезвил. Он же на пенсии 11 лет. А стяжки мерзкие купил на Озоне и в кармане постоянно таскает. Зачем они ему? Привычка, вторая натура. Пригодились кандалы. Пустил сразу в дело, криво усмехнулся Гектор. Но благодаря ему улиту мы теперь можем смело отметать из списка подозреваемых. А ты Сеня Серафима в ее убийстве обвинял. А вы меня заподозрили, — буркнул полосатик Блистанов, поникнув кудрявой рыжей головой. Катя вздохнула. 27 ему исполнилось недавно, в сентябре. Капитан он получил через звание, по протекции матери его начальницы. Умница-айтишник, создатель чат-бота, а сущий еще мальчишка. Не инфантильность в Арсении. Нет, детскость души. В своем худи оверсайз, бейсболке козырьком назад, на электросамокате. Адски ревнует мать к сверстнику, страдает от одиночества, изгнанный из домашнего гнезда и... «Я есть хочу!» Завидя заказ, принесенный официантом Кате и Гектору, полосатик Блистанов моментально забыл про грусть-печаль. Катя поинтересовалась, что он возьмет на завтрак. Пшенную армейскую кашу, Гектор наворачивал уже вторую порцию, или творожную запеканку. Блистанов попросил у официанта и то, и другое, и еще омлет. За кофе Гектор вновь заказал Кате мятный капучино, себе двойной эспрессо, полосатику ванильный раф. Катя попыталась осторожно подвести текущие итоги их невероятного расследования. За последние 2 суток столько всего стряслось. И Катя озвучила версию, зародившуюся у нее еще у карьера над вскрытой могилой и затем подкрепленную информацией Карпова про находки улиты. «У Сильвинового карьера мы обнаружили именно Ариадну Счастливцеву», — заявила она твердо. «И многое, если не все, теперь сходится именно на ней в одну точку. Ее исчезновение без следа, одновременно с событиями в доме ведьмы. Пусть ее нет в базе пропавших, о ней просто не заявили тогда. Мы получили и другие важные сведения. Елисеев-старший, оказывается, сам имел оружие 9-го калибра. Пуля в стене его дома и согнутый выстрелом гвоздь, кровь на кустах сорняков у калитки, замеченная улитой, гильзы, обнаруженные ею в сорняках. 2 выстрела. Пуля, гильза, кровь. Наличие крови подразумевает либо чье-то ранение, либо гибель. Твой вывод, Катенька? Гектор слушал с нескрываемым интересом. Елисеев стрелял из своего охотничьего ружья 9-го калибра в Ариадну 2 раза. 1 раз промазал. Пуля угодила в стену дома. Она бросилась бежать к калитке. Он выстрелил в нее вторично. И попал рикошетом от гвоздя. Он ее убил. На кусты пролилась именно ее кровь. Катя медленно, шаг за шагом, строила свою версию. Любовники встретились у супермаркета в Тарусе, и Ариадна отправилась вместе с Елисеевым и Серафимом на кручу. Помните другие отпечатки пальцев, обнаруженные криминалистом в доме? Те, что не Серафима. По-моему, они принадлежат Ариадне. В доме ведьмы любовники поссорились, и Елисеев схватился за ружье. Ариадна пыталась спастись, ей не удалось. Убийство вследствие конфликта. Спонтанное. А после ему уже ничего не оставалось. Пришлось самому везти с кручи Ариадну, похоронить ее у карьера. Он взял с собой Серафима. Видимо, боялся его одного оставить. Мальчик мог убежать, кому-то рассказать. Елисеев с сыном плыли на лодке. Они вдвоем и тело Ариадны, завернутое в брезент. Все ее вещи Елисеев забрал с собой. Одежду, постельное белье, бутылки шампанского, распитые вместе. И брезент они сожгли в костре. И серебряная цепочка. На браслет она все же не тянет, слишком тонка. Думаю, это украшение Ариадны, оборванное во время погрузки ее тела в лодку. Могилу Ариадны Елисеев копал своей мотыгой и лопатой. Серафим при сём присутствовал. «И он ни черта не помнит?» — хмыкнул полосатик Блистанов. «У меня и на его счет есть мысли, но я бы хотела сначала его самого послушать по поводу находки у карьера. Посмотреть на его реакцию», — ответила Катя. «Концы и правда сходятся, но есть нестыковки», — заметил Гектор. «Ружье. При обыске никакого карабина Сайга в доме ведьмы не нашли. А если Елисеев в ужасе от происшедшего утопил карабин в реке?» — поглощенная своей версией, уже откровенно импровизировала Катя. «Гек, тебе пришел мейл по базе дублированных файлов с информацией насчет давней регистрации карабина, но не о снятии его с учета». «В дубль сведения о снятии могли и не попасть. Владелец же скончался». Гектор помолчал. «Твоя версия, котеныш, хороша. Многогранник Кукуйский в нее вписывается, но... Симура, с его не просто провалами в памяти, а выдумками про несуществующую реальность... Гек, у него не выдумки, а нечто иное. Гораздо более сложное, феноменальное», — ответила Катя. «Я попробую объяснить его состояние. Но сначала побеседуем с ним про скелет в могиле». И словно откликаясь на ее слова, Серафим Елисеев объявился. Позвонил Гектору. Он уже подъезжал к Кукуеву. Гектор назначил ему встречу в ЭК-отеле. «Судьба карабина Сайга, возможно, известна Аксинье», — предположил Гектор, закончив разговор с ним. «Попросим пацана у маменьки дрожайшей узнать про ствол». «Нам еще необходимо узнать подробности состояния найденного у карьера тела», вдохновляясь поддержкой мужа, продолжила Катя. «Ты, Гек, не увидел на скелете повреждений. Я вообще ничего не заметила. Он жуткий был, черный. Но патологоанатом при обследовании что-то да отыщет на костях. Вдруг след от пули. Я сейчас позвоню Сивакову, попрошу его для нас навести справки в Калужском бюро судмедэкспертизы. Я не зря тогда уточняла, куда неопознанный труп направит. Начальник Калужского бюро — ученик Сивакова». И Катя набрала номер коллеги, знаменитого патологоанатома Сивакова, с которым и Гектор познакомился в ходе их прошлого дела в подмосковном Чурилове. Сиваков, прозванный Катей Сизифом, сначала по обыкновению рассеянности не узнав ее по телефону, а потом обрадовавшись, поздравил ее со свадьбой. Новость успела прилететь к нему от его старинного приятеля, полковника Гущина. «Ну, к тому и шло у вас с полковником Гектором Борщевым. Я сразу смекнул, как вы друг на друга глядели тогда при мне», — делился Сиваков воспоминаниями. Катя сообщила: «Мы с мужем теперь Борщевы-Петровские и просим вас о помощи». Она, кратко, не особо вдаваясь в детали, поведала Сивакову. «При нас с Геком чисто случайно откопали труп неизвестный, неопознанный, большой давности в окрестностях Кукуева у сельвинового карьера. Если возможно, справьтесь о нем у вашего бывшего ученика в Калуге», и добавила скромно: «Я для будущей книги сейчас собираю материал. Решила творчеством заняться, уйдя из полиции». Сиваков благодушно обещал узнать для нее по старой памяти и заметил мудро: «Книга — дело великое, если талантливо и правдиво написано. Но ты со своим полковником Троянцем явно вновь в гуще неких событий. Не имется вам обоим, молодожены. Счастья вам!» «Спасибо!» — по громкой связи, включенной Катей, поблагодарил Сивакова и Гектор. «А вы тоже всегда к нам с женой обращайтесь. Я в долгу перед вами еще за незабвенный Чурилов». «Моя обожаемая жена. У нее свои два звонка от Ремейла», — похвалился он шепотом Арсению Блистанову. «Сеня, сколько бы мы с тобой ни рыли носом землю, у нас по скелетону выпало бы зеро. А старичок сварливый, потрошитель жмуриков, для нее в лепешку разобьется. В разведку сходит». «Сведения про мертвяка дошли и до опергруппы, прибывшей забирать Карпова», — сообщил полосатик Блистанов. «Они у меня спросили: вы начальник отделов Полосатого? Вы же ночью находились в затоне, а утром уже задержание провели вместе с бывшим участковым». Я им: «Ну да, наш пострел везде поспел. Не успел я отпускник вернуться с одного происшествия, мне местный ветеран органов звонит, просит вмешаться в ситуацию». «Грамота, грамота тебе на горизонте маячит от министра», — заверил его Гектор. «И легендарная молва про капитана Блистанова, вездесущего. В тебя, Сеня, кадровики клещами вцепятся при увольнении. Еще повышение предложат, только бы не слинял на гражданку». «Я все равно уйду», — ответил Арсений Блистанов. Он хотел продолжить, наверное, вспомнив пластиковые стяжки и приторный подхалимаш Милона Поклонова после оскорблений, но... В дверях пустого ресторана эко-отеля возник Серафим, затянутый в кожу со шлемом под мышкой. «Вы сейчас, пожалуйста, помолчите и послушайте оба», — строго предупредила Катя. «Я с ним сама побеседую», —